Вот это верно, друже Мисыли. Слушай, а ты не из гостей часом? Или, купец, говорил же тебе, своеземец, и чего тебя из-за волочья своего в эту кудаль потащило? Сын Тысяцкого хитро прищурился, и Михаил сразу почувствовал, что не зря этот парень завел такую беседу, ох, не зря. И пришел он за Михаилом, не в кости позвать играть, нет, чтоб поговорить без лишних ушей, так, видно, не ответствуй, не надо, оглянувшись, тихо произнес Збыслов. Я сам за тебя отвечу, отойдем-ка вон к той березине, боишься, что подслушает кто, так у нас речи не тайные, а все же не хотелось бы лишних ушей. Кривой Ярил, Тиун Мишеничий, на тебя глаз свой единственный положил, мол, одинок, хоробр, воин славный. Похощит к себе переманить, не переманивайся, снова оглянувшись, Збыслов понизил голос и уже шептал яростно, явно стараясь переубедить. У них ведь как, у Мишеничий, гладко стелют, да жестко спать. Глазом не успеешь моргнуть, а бельным холопом станешь, оно тебе надо, не надо. Ну вот, сын Тысяцкого хлопнул парня по плечу. Бояре, Мишеничи, Анциферовичи, Мирошкиничи, сам ведаешь, не люди, волки зубастые. Глазом не моргнешь, скушает. Иное дело мы, люди житии. Ты мне классовый-то подход не приплетай, хохотнул Миша. Говори прямо, что надобно. Так я ведь и говорю же. Погостишь у нас на усадьбе, не понравится, так поедешь себе в свое заволочье. Тамаку изгниешь в безвестности, в бесславии. Это какой-то храбрый воин. Видал я, как ты мечом бьешься, обзавидовался, так и ты боец нехилый, да я секирой больше, оно привычнее, так вот, погостишь у нас, так, ну так, вот славно, осмотришься, а там и решишь, знай, Мисыли, нам такие люди, как ты, очень-очень нужны, очень-очень Збыслов произнес, как оценя-ценя Михаил на это уже и не обращал внимания, привык, что ли, да что ты все на рабу смотришь, не продаст ее Ефрем, а силком взять, так князь запретил обижать своеземца. А что, свободным новгородцам князь что-то запретить может? С усмешкой осведомился Миша. Не может, сын Тысяцкого отозвался вполне серьезно. Но и ты пойми, нам, житим, ссориться не с руки с князем. Пущай он лучше с боярами ссорится, это верно. Эх, Мисаил, друже, вижу, наш ты человек, наш. Ну пошли, что ли, к костру, песен послушаем, выпьем. Пойдем. Что уж, вообще-то, я домой ехать хотел, но, а что, вы водки прикупили, водки, водицы, а веселый Ганс там, случай, не показывался, такой фашистенок со шмайссером верней, с МП-40, Ганс, знаю одного Ганса с Готского двора, и еще одного, с Любикограда, ох, и выжига, палец в рот не клади, нет, всю руку проглотит, ага, еще скажи, Брян, это голова, жилет пикейный, ладно, черт с тобой, пошли пьянствовать. А девочка? Михаил не выдержал таки, обернулся. Все же хороша девочка. Как ты говоришь, раба. Ну и роли у вас какие-то, ругательные. Славен город, славен город. Да на вас горе, да на вас горе. Пели тянули сидящие у костров дружинники песню. Хорошо так выводили, собаки, душевно. Звон отбыл, звон отбыл. У Николы колоколы, у Николы колоколы. Миша сам не заметил, заслушался. Ну надо же, чисто хор имени Пятницкого, а туда, как известно, халтурщиков да безголосых неумех не берут, тем на фабрику звезд дорожка прямая, да на какое-нибудь, не к ночи будь помянуто, Евровидение. А Збыслов, Тысяцкий сын Збыслов Якунович, веселый, молодой, красивый, все улыбался да подливал в чарку новому другу. Да уж, как-никак, друзья теперь, а ну-ка, Збышек, за дружбу сейчас с тобой выпьем. От это дело, Мисыли. Давай. Обожгло горло медом пьянящим. Ах, ну да чего ж хмельно, вкусно. Так бы и пил, не кончалось бы питье. Ох, и хорошее же у вас пойло. Поди медовуха. Медок стоялый, ефремовский. Князь Александр Грозный очи самолично за верную службу да доблесть воинскую пожаловал. Мне, не кому-нибудь. И с тобой поделиться велел. Михаил цинично прищурился и сплюнул. Да неужели? А ты думал, князь, он ведь все видит, все ведает. Ну да, ну да. Прямо не князь, а особый отдел. Ты вот что, Мисыли. Понизив голос, Збыслов огляделся по сторонам и подмигнул. Вишь, у старый ветлый шатер. Ну такой, белый. Да не слепой. Так это, мой. А рядом, чуть поменьше, желтенький, для тебя, друже, ежели спать похощешь, иди, а я покуда. Сын Тысяцкого поднялся на ноги, пригладил кудри. Эй, эй, ты куда это? Заволновался Михаил. А я с кем тут буду? Буду пьянствовать. Да я скоро, друже. Пойми ты, надо. Ну, надо, так надо. Трое сватовья, трое сватовья. Трое большое, трое большое. Пели у костров дружинники. Первое сватовье, первое сватовье. Да из Новгорода, да из Новгорода. Михаил послушал бы их, подождал бы приятеля, да почувствовал вдруг, что отлить охота. Уж так сильно припекло, что... Встал. Нет, только попытался, да так и сел обратно на землю. Хорошо, не завалился в траву под радостный смех присутствующих. Совсем ведь ноги не слушались, вот она, медовуха-то. А ведь никак не скажешь, что опьянел так уж и сильно. И вот, поди ж ты, и все же хотелось, хотелось. Ну не здесь же, неудобно все ж таки, люди кругом. Так, собраться, встать, медленно-медленно опереться вот хоть об березку, или это рябина. Нет, клен, клен, так, поднялся, хорошо, теперь немножко постоять, отдышаться. Земля вроде не вертится, ни да папоротники на голову не бросаются, уже славно. Теперь оторвать руку от ствола, пару шагов, так, еще парочку, ага, вот и кустики, ой, хорошо-то как, и день такой чудесный, вернее, вечер, или ночь уже, похоже, что ночь, и чего-то спать хочется, глаза слипаются, ну совсем мочи нет, что там Збышек про шатер говорил, желтенький, ага, вон он, симпатичный какой, с вышивкой, и ткань, парча, что ли, где они взяли парчу, ну, блин, парча, на палатке, скоро на портянке пойдет. Пошатываясь, Михаил кое-как добрел до шатра и, опустившись на колени, заполз внутрь, в темноту. Показалось, что снаружи, рядом, кто-то тихонько засмеялся, кто-то, да Збышек же, и чего ржет, конь, ох, как тут чудесно-то, темно, покойно, уютно, простынка на лапник еловой постелена, нет, не на лапник, лапник кусался бы, на траву, сено, солому, и не простынка то, мешковина, ох, а запах-то какой, запах, пряные такие травы, дышать бы, не надышаться, эх, Миша стянул через голову футболку, на нее уж тут многие косились, смеялись, мол, коровы рукава отгрызли или что-то вроде этого приговаривали, стянул, улегся, то есть не совсем еще улегся, а наткнулся, на мягкую шелковистую кожу, теплое такое тело, кто-то лежал рядом. И чуть слышно дышал. Михаил отпрянул. «Кто здесь?» «То я, господин, Марья». «Что еще за Марья?» «Не знаю я никакой Марьи и...» «Твоя раба». «Тьфу ты, раба!» «И откуда ж ты здесь взялась, такая хитрая?» «Господин Збыслови откупил меня у Ефрема». «Откупил, для тебя». «Я, твой подарок». «Подарок, Збыслов». Миша наконец понял, расхохотался. «А, протянул. Так это Збышек тебя сговорил, точнее... Снял. Для меня. Да, господине. Он сказал, подарок. Теперь я твоя. Хаем. Ты сама-то хочешь. Как ты, господин. Значит, хочешь. И чего было отказываться-то? С каких таких морально-нравственных правил? По общему хотению, по щучьему велению. Постой-ка. Ты хоть совершеннолетняя? Конечно. Давно уж. Или же сюда, господин. Меня, между прочим, зовут Михаил. Можно по-простому, Миша. А ты? Ах да, Марья, ну, иди сюда, Марьюшка, темнота, шелковистая теплая кожа, горячее дыхание, тонкий стан, грудь, талия, ах, господи, хорошо-то как, хорошо, и черт с ним, с веселым Гансом, сам виноват, что куда-то делся, а Збышек, ничего не скажешь, удружил, ох, какие губы, ох, поцелуй, слабый девичий стон, и томные вздохи, и шепот, господин, я навеки раба твоя, раба, раба, раба. Глава 5. Лето. Новгородская земля. Рядович. Одним из способов феодального закабаления было установление ряда договора между феодалом и свободным человеком. Человек соглашался жить и работать у господина на определенных условиях, теряя, таким образом, свою прежнюю независимость. Социально-экономические отношения и классовая борьба на Руси XZVV. Миша проснулся рано, от того, что кто-то, просунув руку через полог, тряс его за ногу, открыв глаза, погладил по спине сладко сопевшую Марью, хаем, рабу, ну, раз ей так себя нравится называть, проснись, господине, Приглушенным шепотом настойчиво попросили снаружи. Михаил встрепенулся. «Кто здесь? Выглянь-ко. Поговорить надоть». «Ага, поговорить, это с утра-то пораньше». «Да, какое, с утра, ночь еще не кончилась, солнышко не встало, лишь за черными елями алело зарею небо. Чего тебе?» Быстро одевшись, Миша выбрался из шатра и окинул внимательным взглядом плюгавенького одноглазого мужичка с длинной козлиной бородкой. И вспомнил, про этого вот хмыря совсем недавно что-то рассказывал Збыслов. Язм, кривой Ярил, мишеничий верный пес, с усмешкой представился хмырь. «Кто такие мишеничи? Небось, и у вас в заволочье слыхали?» «Слыхали, как не слыхать?» Молодой человек пожал плечами. «Ну, говори, что хотел. Отойдем. Вон, к ельнику. Боишься? Подслушает. Лишние уши ни к чему. О, и это туда же. Историческое действо со шпионским уклоном. Сейчас, небось, начнет вербовать». В своем предположении Михаил не ошибся. Едва зашли за ельник, кривой Ярил, не тратя времени на долгие предисловия, сразу же приступил к делу. «Мишеничи предлагают тебе служить им, не токмо им, но великому Новгороду господину. Будешь верным слугою, будет тебе все. Почет, уважение, богатство, ну и защита и покровительство». Михаил прищурился. «И что я буду делать? Что скажут?» — хохотнул Ярил. «Коли согласен, сейчас пойдем к М. Громотцу составим. Ага, кабальную. В рядовичи поверстать хотите?» Миша не преминул показать знание социальной структуры средневекового русского общества. «А с чего бы это я, сам себе господин, чуть ли не в холопы должен податься? Иной боярский холоп куда как важнее кого другого», — с важностью произнес уговорщик. «Зато защита тебе будет и честь. А громотцу, ряд можно ведь всяко составить. Вот, сволочь!» Правильно предупреждал Збышек, мягко стелит, да жестко спать. Вот так вот и теряют свободу, в полном соответствии с теориями Грекова или там Черепнина. Экзамены зачеты сдавали, знаем. Как, согласен. Да ну вас всех, Михаил отмахнулся, словно от назойливой мухи. Пойду-ка я спать. Смотри, нехорошо протянул кривой Ярил. Как бы потом пожалеть не пришлось, слезами горючими не умытися. Да пошел ты, тоже мне, Мюллер выискался. Как знать, как знать. Девка у тебя в шатре, не Ефрема своеземца раба ли? Твое какое дело? Вспылив, Миша сжал кулаки, и Ярил опасливо попятился. Не ярись, паря. Ухожу уже. И все ж таки, зря. Михаил ничего не сказал, направляясь к шатрам. Помни, прохрипел вслед кривой Ярил. Мишеничи два раза не зовут. В шатре было все так же тепло, уютно. Даже комары не зудели, ну, под утро их обычно меньше становится. Миша стянул футболку, улегся, обняв рабу. «Не спишь, господине?» Девчонка прижалась к нему всем телом. «А ты что проснулась? Рано еще. Спи. Что-то ты задумчив, господин мой. А ты что, видишь, что ли?» «Чувствую. Бабка моя ворожеей была. Ишь ты, ворожеей!» Михаил погладил девушку по плечу. «А, может, и ты ворожить умеешь?» «Может, и умею. Хочешь, тебе поворожу. Лучше скажи, как поскорее до Питера добраться?» «Питер. Странное имя. Немецкое. Слушай, да ну тебя. Ты когда нормально-то говорить начнешь, чудо?» Озлился Миша. «Прошу, не гневайся, господин». Марья отпрянула, задрожала. «Я ж вижу, ты хороший, добрый. Возьмешь меня с собой, буду тебе всю жизнь служить, ровно псица верная». Михаил не выдержал, хохотнул. «Лежи уж, псица». Снаружи вдруг раздался звук рога. Сразу все вокруг зашумели, повылезали из шалашей и шатров, послышался смех, веселые крики, прибаутки. «Эх, ма, скоро дома будем. Домой-то путь, куда как быстрее, нежели из дому. Скоро, скоро увидим святую Софью. Эй, Мисыле, вставай, Збыслов». Поднялся уже. «Встаю, встаю, дружище». Выбравшись из шатра, Михаил улыбнулся приятелю, поблагодарив за подарок. «Что, понравилась работа?» Сын Тысяцкого якуна расхохотался. «Пригожа дева, до Новгорода доведешь, там продашь с выгодой, а может, себе оставлю». Поддержал шутку Миша. Збыслов, однако, взглянул на него со всей серьезностью. «Не стоит ее оставлять, друже. Деву мы тебе другую найдем, невесту присмотрим, уж тут-то не сомневайся. А рабу по сейчас вели связать к вазам, не дай боже, в воду бросится, уплывет, стрелой не достанешь. Ты ж в нашей ладье, в вашей. Ха, Владье, хорошо хоть, не на лошади. Что, коней не любишь? Коней люблю, верхом, не люблю. Лучше уж на телеге. Михаил за все время реконструкции так и не выучился, как следует держаться на коне. Мало того, лошадей как-то даже побаивался, не испытывая к ним особой приязни. «Порастрясешь кости-то на телеге», — снова засмеялся Збыслов. Он было повернулся, да Миша ухватил за плечо, молвил негромко. «Слышь, ко мне тут кривой Ярил с утра подходил, разговаривал. О!» Збыслов поднял вверх указательный палец. «А я тебе что говорил? Должен был подойти, лиса хитрая». «Не понимаю», — Михаил потер виски. «На что я вам всем сдался? Что, такой уж сильный боец? Ох, и говор у вас, заволочья! Не сразу и разберешь. Тут дело не в том, что воин ты храбрый, таких ведь много», — понизил голос сын Тысяцкого. «А вот в Новгороде ты, чужой. Никто тебя не знает, никто про тебя не слыхал, то может быть полезным». «Ага», — уязвленно отозвался Миша. «Не у Мишиничий с рук есть, так у вас». Збыслов вдруг расхохотался и, подмигнув, хлопнул приятеля по плечу. «Так у нас-то слаще. Ну, пошли, друже, к пристани. А работа все ж таки привяжи, хоть и лес кругом, чаще, а все ж так надежнее». Привязывать Марью Михаил, конечно, не стал, а, наверное, надо было бы, просто так, прикольнуться. Вот, фотоаппарат с собой был бы, привязал бы точно, но, увы, фотоаппарат у веселого Ганса, а сам Ганс, черт его знает, где. Хотя, догадаться нетрудно, сидит, небось, дома, в Питере, пиво хлещет, в Питере. А он-то, Михаил, как, зачем здесь, на какой-то большой лодке, с какими-то, психами, точно, психами, уж больно увлеклись игрою, или это совсем не игра, ну, тогда не они психи, а он, Миша. Места по обоим берегам тянулись унылые, ни за что зацепиться взгляду, то лес густой, то болотины, веселые, поросшие зеленой травою и разноцветием, полянки попадались лишь изредка. Миша сидел на корме, рядом с кормщиком, и большую часть пути просто дремал. После такой-то бессонной ночки, надобно сказать, весьма приятный, да, кормщик оказался знакомый, Парфен, да еще Збыслов не забывал, частенько усаживался рядом, с шутками, прибаутками, песнями. Весело ехали. Вот только, куда? В Кировск, в Ладогу. Все так же тянулись кругом леса, бесконечные, глухие, дремучие, и никаких знакомых звуков. Ни бензопилы, ни поездов, ни машин. Даже деревни попадались редко, а те, что попадались, напоминали тщательно стилизованные под старину хутора, с заборами-чистоколами, с бревенчатыми избами, амбарами, постоялыми дворами. Верная раба Марья покорно сидела у мачты, почему-то не смея подходить к Михаилу ближе, может, Збыслов ей что сказал. Кривой Ярил прохаживался на другой ладье, его хорошо было видно, почти рядом с князем стоял. Князь же, не похож, ой, не похож, несмотря на победу, угрюмился и посматривал вокруг насупленно, строго. А комарья-то было кругом, у. А еще нещадно била мошка, мелкая, гнусная, кусачья. А днем, по жаре, слепни и оводы. Это только горожанам, лежа перед телевизором на диване, почему-то кажется, что на реке уже сдачево хорошо и мило. А на самом-то деле, без спреев и мази нечего и соваться. Миша чесался уже, словно месяц не мылся. Так, в пути, прошло пару дней, во время которых секса с рабой так больше и не случилось, негде, хоть и возвращались домой с победой. А в последний, как оказалось, день плыли и ночью, по озеру, надо полагать, Ладожскому. И тоже все пусто. Ни катерка, ни браконьеров, ни вертолета. А вот с утра выплыли в устье широкой реки, Волхов. Да, наверное. Однако же, где? И вот тут-то Михаил обалдел полностью. Ладно, дружина, князь, ладно, попадавшиеся по пути хутора деревни, но здесь был целый город, большой, красивый, древний, словно декорация к какому-нибудь историческому фильму. Высокий вал, бревенчатые стены, башни, внутри, каменная крепость, церкви. За стенами, за воротами виднелись дома, целые усадьбы, пристани, люди. Господи, быть этого не может. Не может быть, а кораблей, кораблей-то сколько, и радостные крики, крики, крики, и колокольный звон поплыл над городом осязаемо малиновым искрящимся облаком. Слава Святой Софии, почти что дома, эй, ладожане, Девки-то ваши краснели, а с победой идете ль? С победой, с победой. Да что вам, по князю не видно. Ладьи степенно подошли к пристани. Князь, и все вслед за ним, важно крестясь, сошли на берег, приветствуемые собравшимся народом, словно сошедшим с кадра исторического фильма. Слава святой Софии, слава! Слава благоверному князю-заступнику! Михаил тоже шептал, крестился, даже закрыл глаза, а вдруг да пропадет все. Нет, не пропадало. Оказавшийся рядом с Быслав шутливо ткнул кулаком в бок. Господи, скоро дома будем, в Новгороде. Живописно одетый народ, совсем по-киношному подкидывал вверх шапки и что-то радостно орал. Слава благоверному князю! Святой Софии слава! Славься, господин великий Новгород, славься! Тут долго времени не провели, поплыли дальше, дальше. Перетянули ладьи через пороги, упарились. А потом опять, как в кино, снова город, огромный, со стенами, с башнями, с усадьбами-садами, и с собором, в котором Михаил сразу узнал новгородскую святую Софию. И снова тот же, киношный, народ. Господи, да что же это такое делается-то, а? Под восторженные крики воины сошли в город, растеклись по мощенным деревянными плахами улицам, мимо церквей, мимо усадеб, мимо яблоневых и вишневых садов. Да, как во сне все. Подойдя к каменной крепости, детинцу, снова миновали ворота, оказавшись на Софийской площади, у главной городской церкви. Михаил смутно припоминал, что, кажется, здесь собиралась веча, или, на Ярославовом дворище. А черт его, сейчас и не вспомнить, да и не вспоминается что-то. Нет, ну, не может быть. Князь между тем обнимался с какими-то богато одетыми людьми. Вишь, тот, дородный, посадник, Степан Твердиславич, негромко пояснял Сбыслав. Рядом с ним, бояре именитые, Анциферовичи, Михалковичи, в клобуке, Спиридон Владыка, а вон и батюшка мой, Якун Тысяцкий. Эх, друже, сейчас вот помолимся, да гульнем, 3 дня гуливанить будем. Михаил рассеянно расхохотался. Ну, это запросто, не может такого быть, быть не может, но вот есть же. Князь Александр, посадник, бояре, архиепископ, народ весь этот ликующий, толпа целая, есть, и все настоящие, живые, потрогать можно, да и не потрогать, от стоящего рядом парня так несло чесноком и навозом, хоть затыкай ноздри. Слава благоверному князю, Новгороду великому, святой Софии слава. После общего моления участники похода наконец стали расходиться. Улучив момент, Сбыслав подвел нового приятеля к отцу, поклонился. От, батюшка, друг мой, не он бы, так, может, не стоял пьязмсица с пред тобою. Михаил тоже поклонился, приложив руку к груди. Вышло довольно неуклюже, но Тысяцкий Якун, похоже, не обиделся. Ну еще бы, рад, рад гостю. От кель сам, с заволочья, своеземец, отозвался за Мишу Сбыслав. Тысяцкий расхохотался, пригладил окладистую бороду. Знаем, знаем, какие в заволочье своеземцы. Всего и землицы, что вокруг избы. Сами пашем, сами сеем, что спроварим, то едим. Вот-вот, Сбыслав обнял Михаила за плечи. Мыслю, он бы и у нас неплохо прижился. Воин умелый, хоробр, у нас. Якун пожевал губами и внимательно посмотрел гостю в глаза. Поглядим, поговорим вечерком. Я тут посейчас задержусь, с князем да господою, а вы на усадьбу езжайте. Там уж столы накрывают. Вот это хорошо, что столы. Сбыслав радостно потер руки и с силой ударил Мишу в плечо. Ну что, друже, пировать едем. Эй, слуги, давай сюда жеребца того, белого. Поскакали, дружище. Легко сказать, поскакали. Миша едва из седла не вылетел, хотя конек и казался смирным. Хорошо, хоть 2 года назад пару раз посидел в седле, кое-что помнил, но плохо. Ехал, скукожившись, по сторонам не глядя, как бы с седла не упасть, не убиться. Не убился. Ну, слава тебе, Господи. Огороженная нехилым чистоколом усадьба Тысяцкого Якуна занимала обширное пространство на перекрестье 2 улиц, и, кроме 3-этажного господского дома и обширного двора с различного рода постройками, имела еще и сад-огород, и выпас, на котором паслось целое коровье стадо. Богато жил Якун, что и говорить, не всякий боярин такую усадебку мог себе позволить, не всякий. Однако ж, как помнил Михаил, ни один житий человек, то есть землевладелец незнатного происхождения, скажем, выходец из среды разбогатевших ремесленников или купцов, по своему общественному положению стоял куда ниже боярина, даже самого захудалого владельца какой-нибудь отдаленной вотчины, хоть в том же Бежецком верхе или еще где-то у черта на куличках. Такая уж была градация в обществе: сначала шли лучшие, ветшие люди, бояре, затем житьи, а уж потом молодшие или черные, все прочие население. Потому житьи бояр не любили и сильно им завидовали. Было с чего. Тысяцкий не напрасно говорил про столы. Столы ломились от яств, и это не было пустым словом. Михаил ясно видел, как прогнулись тяжелые доски столешниц. Поста, слава богу, никакого не было, а потому и дичи, и всякого мяса, и хмельного питья имелось вдоволь, хоть упейся, укушайся. Разномастные каши с мясом и мясною подливою, жареные с яблоками гуси и перепелки, смородиновые кисели, пироги-рыбники и простые, со всякой прочей снедью, а еще щи с кислой капустою, ушица налимья, ушица карасевая, окуневая, с лососью, ну и жареная на вертеле рыба, ух, и вкусна же, куски большие сочные, прямо-таки во рту таяли. «Кушай, кушай, друже», улыбаясь, приговаривал Збыслав. «Эй, челядин, налей-ко». Пили из больших серебряных кубков, не только пиво, бражку, мед, но и привозное вино, мальвазицу. Пили в больших количествах и не особо пьянели. Чай, мед с брагой, не водка паленая, да и правду говорят, что закуска лишний градус крадет. Миша от удовольствия аж глаза закрыл да прогнал смурные мысли: сначала поесть как следует, а уж потом думу думать. Глаза разбегались, и не только от яств. Посуда на столах, золотая, серебряная, лавки, скамейки резные, узорчатой тканью покрытые, в окна, свинцовые, со слюдой, переплеты вставлены, божница киот, оклады все в золоте, лампадка зеленым огоньком светится. Да уж, не бедно жил Тысяцкий Якун, совсем-совсем не бедно. Окромя молодого хозяина и гостя, за столом сидела дородная женщина в вышитом затейливой вязью у брусе, Збыславова матушка, и другие родственники, младшенькие братья-племянники да девчонки, сестры-свояченицы и прочие. Девки пересмеивались, переглядывались, выпивали, и, вопреки всем представлениям Михаила о затворничестве древнерусских женщин, вовсе не чувствовали себя в чем-то ужатыми, скорее даже, наоборот, развеселясь, песни запели, почему-то, про дождь. Дождик, дождик, пуще, дам я тебе гуще, хлеба каравай, сильней поливай. Видать, давненько дождя в новгородской земле не было. Збыслав о битве рассказывал, а как же, да так цветисто у него выходило, и не битва даже была, целое побоище, и рыцарей-то шведских, без числа, и князь-то громил всех за милую душу, и, вот он, гостюшка, мечом махал, дай бог каждому. Девушки слушали, перешептывались, а, как матушка утомилась, да, стол благословив, почивать отошла, с вопросами навалились. А правда ли, что сам Бергер-королевич войском тем управлял? А шнек свейских много было, а погибло сколько? А полон, много ли рыцарей взяли? Ну и про гостя тоже расспрашивали. С каких земель, да женат ли, да сюда ли надолго? Узнав, что не женат, дружно сказали: «Женим». Ближе к вечеру явился батюшка, Тысяцкий Якун. Бровью с порога повел. Смело с лавки девок, сразу и глазенки погасли, и дела какие-то нашлись неотложные. Видно, держал Якун свое семейство строго. Сели. Ухмыльнулся в бороду, серебряный кубок поднял. За победу выпили, за святую Софью, за благоверного князя. Миша уже пить еле мог, а уж от еды, и вообще воротило. А Збыслав да все его домочадцы, ну молодцы, как ни в чем не бывало в три горла кушали, не давились. «Смотрю, дружок-то наш утомился», — произнес с усмешкой Якун. «Велю проводить в опочивальню, а о деле и завтра поговорим». «Верно, батюшка», — Збыслав поставил кубок. «Пойду, самолично провожу». А дальше Михаил мало что помнил, утомился, и так уже за столом носом клевал, а как почувствовал под собою постель, травами душистыми накропанную, так и уснул тут же, едва голова склонилась. А проснулся, веселый Ганс его за плечо тряс. «Эй, Миха, вставай, чего разлегся?» Миша глаза раззяпил: «Боже ж ты мой, это где ж он?» «Похоже, что в камере. Стены серые, спит на голых досках, да еще и дверь железная, заперта. Вася, мы где с тобой? В ментовке, где же еще-то? Не помнишь, что ли, вчера побуянили?» «Побуянили». Михаил уселся, скрестив ноги, и почесал затылок. «Нет, не помню. Ну как же, помнишь, водку мы с тобой на бережку пили? Водку, помню. И девка еще была. Девку, не помню. Ну, такая еще, в старинном платье. А, гопники еще к ней приставали. Вспомнил, вспомнил, вспомнил, передразнил веселый Ганс. Колом только их не надо было бить. А что, я их колом, что ли? Ну да, выдернул из забора жердину и погнал. Вот нас с тобой и забрали. Да, девчонка-то нас отмазывала. Браслетик, вон, тебе подарила. Браслетик, какой браслетик? Михаил посмотрел на запястье. Ну да, вот он, желтовато-коричневый, витой, в виде змейки. Постойте-ка, так он же сломался, браслетик-то. А тут вот, целый, целый. Слушай-ка, Ганс. Миша поднял глаза и обмер. Никой невеселый Ганс перед ним сейчас был, а сын Тысяцкого Збыслав Якунович. Кудрявый, улыбчивый, правда, немного бледноватый, видать, вчера тоже малость того, укушался. А вокруг, не камера, а горница, что ли, черт побери. Михаил рывком поднялся. На вот, испей, протягивая глиняный кувшин, ухмыльнулся Збыслав. Пей, пей, тут квасок кисленький, с похмелья, славно. Миша сделал пару долгих глотков, и в самом деле, славно, и вспомнилось сразу все, битва, путь, рабыня, слышь, Збышек, а куда Марья-то делась, ну, девчонка-то, помнишь, сын Тысяцкого кивнул, о рабе своей спрашиваешь, не беспокойся, она с челядинками, на днях продадим на торжище от греха, что выручишь, твое, продадим, Михаил помотал головою, а оставить ее нельзя, да нежелательно бы. Пересуды пойдут всякие. Тебя ж оженить надо. Оженить. Брррр. Ладно, оставим пока рабу твою, ухмыльнулся Збыслав. А я к тебе вот зачем. Батюшка посейчас не придет с беседою, в Господу уехал. А вот с монастыря Юрьева монашек приперся, про битву выспрашивать, игумен, вишь, ему все точнехонько записать велел. Наши тут ему много чего наплели, теперь и твоя очередь. Посейчас пришлю. Токма ты уж не сильно ему врита. Так, как все, весело подмигнув, сын Тысяцкого вышел, не прикрыв за собой дверь, браслет, господи, сон-то, в руку, вот с чего все началось-то, с него, с браслета, надел на руку и, дозволишь ли войти, господине, войти, а ты кто? Михаил непонимающе посмотрел на возникшего на пороге востроглазого паренька лет 14, в черной монашеской рясе, с тоненьким ремешком, перехватывающим копны нечесанных соломенных волос. Я-то, а Микеша-книжник, мальчишка поклонился в пояс. С обители Юрьевой батюшкой игумном послан, дабы. А, вспомнил Миша, это про тебя, значит, Збыслав только что говорил. Летопись писать будешь. Что, господине? Ладно, давай спрашивай. И спросив разрешение, монашек уселся на лавку и вытащил из переметной сумы листы бересты и металлическую палочку, писала. Все правильно, сперва, на черновик, на бересту, а уж потом, после правки игумена, и на пергамент, да в переплет, вот и готова летопись. Мне уж мнози про битву рассказывали, пояснил Микеша, теперь бы токма уточнить малость. Давай уточняй, махнув рукой, Михаил вновь приложился к кувшину. Вначале, о кораблях, о шнеках шведских, Збыслав Якунович сказал, их 33 тысячи было, Миша поперхнулся квасом. 33 тысячи. Ну, это Збышек того, погорячился. А сколько тогда? Да черт его, не считал. Напишу, 1000. Ну, как знаешь, пиши. А вообще, что там у тебя записано-то? Книжник улыбнулся. Посейчас прочту. Вот, Гаврила Алексич, боярин, сказывал, народу свейского полегло без числа, и лыцари, и кнехты, и мнози, бискуп свейский Спиридон убиен бысть, наших же потерь, 20. Лихо. Поставив кувшин на пол, Михаил хлопнул себя по коленкам. Куда там российскому телевидению? Ты читай, читай, Микеша, очень интересно, что у тебя еще такого написано. Коль велишь, господине, чту далее. Александр княже самому королеве взложи печать на лице острым своим копием. То мнози видали. Так-так уж и мнози. С усмешкой усомнился Михаил. О том воин один, Парфен, говорил, что, мол, мнози. А сколько именно, не указывал. Так сколько, господине. А я почем знаю, фальсификатор юный. Пиши уж, как пишется. Что еще Збыслав Якунович наговорил? Как воевода Гаврила Алексич пьяным пьяно с лошади свалился, прямо с мостков, воду. Сам-то Гаврила Алексич такого не припомнит. Да уж, с чего бы его на мостки-то верхом понесло. Может, на шнеку свейскую хотел взобратися. Вот, Михаил чуть было не захохотал во весь голос. Вот так вот и писались летописи, со слов очевидцев да с подачи самого летописателя, еще и игумен потом откорректирует, да так, что только держись, да потом переписчики чего наврут, недорого возьмут, вот и получится нетленка, хоть на звездный мост отправляй, есть такой конвен фантастики. А профессура-то потом невесть почему диссертации пишет, докторские защищает, нет, чтоб вилку-то взять да лапшу с ушей снять, на чужие не перекладывая. Не могу вот понять, как королевича звали. Потупив очи, честно признался Микеша. То ли Бергер воевода, то ли Ульфаси, ярл. Каждый по-разному бает. Вот я и написал, королевич, чтоб не соврать зря. Это ты молодец, постарался. Слушай, а ты под каким летом все это записываешь? Известно под каким, усмехнулся отрок. Под нынешним, 6748-м от сотворения мира Господом нашим. Ну понятно. 1240 год, 13 век, Господи. Впрочем, что и следовало ожидать, несмотря на разные там, не может быть. Вот ведь, может, оказывается, если не брать в расчет того, что весь город – психи. Ну, не могут же все разом с ума посходить. А, значит, эх, что и думать-то теперь. Да ладно думать, что делать. Летописец времени отнял немного, быстренько что-то записал на берестиночке, поклонился с улыбкою, да и был таков, мол, еще многих раз спрашивать. Ну-ну, иди, паря, работай, ври дальше, на радость Академии наук Российской. Едва монашек ушел, как в дверях возник рослый челядинец с охапкой шмоток в руках. Поклонился, сложил шмотки на лавку аккуратненько. То от молодого хозяина подарок. Ага, от молодого хозяина, значит. Ох, любит Збыслав подарки дарить. То девку рабу подарит, то вот одежонку. Впрочем, одежонка как раз сейчас и не помешает, в кольчуге все время ходить не будешь, а в футболке стрёмно. Так, что тут принесли-то? Порты синие, с полосками, ага. Рубаха белая, тонкого полотна, льняная, нижняя. Рубаха верхняя, длинная, добротного сукна, с вышивкой, желтая. Нет, скорее, желтовато-коричневая. Как браслет. Браслет, чтоб ему пусто было. Одевшись, Миша натянул на ноги черевчатые, без каблуков, сапоги, подпоясался шелковым поясом. Эх, хоть куда парень. Прямо жених писаный, красавчик, хоть сейчас к невесте. С браслетом бы разобраться, да и вообще, как отсюда выбраться-то? А вдруг, никак? Нет, не может быть, чтобы никак, ведь должен же быть хоть какой-то выход, обязательно должен. Девка-то, в старинной одежде, она ведь, верно, тоже как-то не в свою эпоху попала, вот из этой. Значит, можно уйти, можно. Браслет, в нем ко всему ключ, скорее всего, иного-то, пожалуй, и не придумаешь. Браслет. Пройдя светлыми сенями, Михаил вышел на крыльцо, на обширном дворе усадьбы уже трудилась челядь. Кто-то кормил гусей и уток, кто-то гнал на выпас сатару овец, кто-то подметал, кто-то что-то тащил, копал, строил. Да уж, феодальный строй в действии, все зависимые люди при деле. Интересно, ему-то, Мише, какое здесь дело найдут? Неужто, ратное? С делом разъяснилось сразу после обеда, когда вернулся на усадьбу хозяин, Тысяцкий Якун. Все, как и предполагал Михаил, его вербовали в зависимые люди, как сказали где-нибудь в королевстве французском, вассалы, однако, тут понятия такого не было, просто в дворню, в зависимость по ряду, в рядовичи, хорошо, не в холопы. Тут же ряд и составили, четко прописали, что Мише надлежит делать, уж, конечно, не пахать, не сеять, не прислуживать, а исполнять службу ратную живота не щадя. И еще службу тайную, о чем укажут. Службу тайную, интересно. Подписал, согласился, деваться некуда, не выжить современному человеку в средневековье одному без поддержки и покровительства, не выжить. А так, говоря шпионским штилем, легализовался, своим стал, ну почти своим. За новый ряд и выпили, теперь уж Избыслав, дружок называется. И Тысяцкий Якун поглядывали на него снисходительно, по-хозяйски, учили уму-разуму. Михаил сдержанно кивал, соглашался, а куда деваться, он теперь не сам по себе, а зависимый от хозяина человек, рядович. хоть и не холоп, а все ж подчиняться должен. Но нет худа без добра, как, впрочем, и добра без худа, получил Михаил и место жительства, можно сказать, прописался. Адрес простой, Новгород, Неревский конец Софийской стороны, угол Великой и Кузьмодемьянской, усадьба Тысяцкого икуна. Не спутаешь, хоть заказные письма пиши, избу на дворе выделили, небольшую, однако, по питерским меркам, хоромы. Метраж более чем приличный, и все, как полагается, горница на подклете, по черному печь, лавки, палати, даже сундук, и тот имелся. Ну, вижу, по нраву, довольно улыбался икун. Дай срок, оженим тебя, хорошую девушку сыщем, но уж и ты, паря, не подведи. Завтра с тобой да со Сбыславом в Господу поедем. Дела-то нехорошие в Новгороде Великом творятся, бояре князя прогнать замыслили. Власти, гряд, у него слишком уж много. Нам, житьем людям, то ох как не на руку. Пусть бы и бояре и князь друг друга бы жрали поедом. Вот оно, Михаил опустил глаза, вот оно, как оказывается. То-то об изгнании Александра из Новгорода в учебниках и монографиях говорилось как-то невнятно, вскользь, без всяких подробностей. Теперь вот в эту бучу самому лезть, только, надо ли, головенку оторвут, в раз, а никуда не денешься, ряд-то подписан, Харем, Рядович, глава 6, лето 1240 г., господин Великий Новгород, закуп, а же господин переобидеть за каупа, а увидеть купу его или отарицу, то ему все воротите, а за обиду платите ему, суд Ярослава Владимировича, правда русская. Михаил совершенно правильно сообразил, зачем он так понадобился Тысяцкому и житьим людям. Взяли его под свою руку, естественно, как выразился Сбыслав, не токмо добра ради. Своеземец из дальних земель, ни с кем не связанный, никого в городе не знающий, умелый воин, да еще и смел, и не дурак в общем-то. Как такого не использовать во всякого рода интригах? Житьим людям, особенно тем, кто, пожалуй, и побольше бояр землицы имеет, очень уж знать хочется, что там эти самые бояре замышляют. Тем более, сейчас, когда положение князя Александра, несмотря на победу на Неве, как-то сильно быстро стало уж больно неустойчивым. Недели не прошло, как во все колокола звонили, князя да дружину славили, и, на тебе, уже совсем другие слухи по всем концам новгородским пошли. Дескать, и неуживчив молодой князь, и властолюбив, и, страшно сказать, на казну новгородскую до земли зарится, такому бы сказать, путь чист, да, чем скорее, тем лучше. Миша, как историк все-таки, помнил прекрасно, что почти сразу после Невской битвы вышибут Александра из Новгорода, точно вышибут, вот сейчас прямо, но вот, за что, составители научных, и не очень научных, монографии отвечали на этот вопрос уклончиво, а то и вообще игнорировали, ну, выгнали и выгнали защитничка единственного, бояре, они, псы такие. Таким вот образом историки-марксисты мыслили, ну и житии новгородские люди заодно с ними. Бояре-то, понятно, псы. Но вот что конкретно умыслили. Супротив князя копают, понятно, с ними еще и купцы, заморские гости, те, что с немецкими странами торговлишку ведут. Не хотят с немцами ссориться, а Александр князь совсем другую политику ведет, оно им надо. Да и власть, уж точно сказано, властолюбив. Да и как же иначе, ведь князь же, хоть и молокосос 20-летний, а князь, хотя и насчет молокососа, в эти-то времена лет с 13-14 уже считались вполне даже взрослыми, а следовательно, по-взрослому себя и вели, так что, по местным меркам, 20-летний князь, человек уже вполне зрелый и опытный, это в России-матушке, в той, будущей России, 20-летние оболтусы все подростками считаются, инфатилы долбаные мать их. Сталкивался Михаил с такими еще в фирме. Мамы, папы, дедушки на теплое местечко устроили, работать все мальчики не хотят, не умеют и не любят, хотят только денег, как они выражаются, бабла, которые тут же спускали на красивые игрушки, машинки, ночные клубы, девочек, в общем, на все детсадовские радости. Да черт, конечно, с ними. На что они там все тратили, работали б как следует, так ведь нет. Полная безответственность. А зачем что-то делать, в какие-то скучные непонятные вещи вникать, когда прямо в офисе можно повеселее время провести, кофе попить, покурить, поржать, в одноклассниках пошариться, а выгонит. Да и ладно, мамы, папы, бабушки в другую фирму пристроит. Вот такие были работнички. Хорошо, кризис, многих вытурили. А, впрочем, ладно, с чего бы это Михаил молодых балбесов вспомнил? Ах да, о князе думал. Не юнец князь, хоть и 20 лет еще, пожалуй, нету. По местным меркам, человек, конечно, еще молодой, но вполне зрелый. И своего, по всему видать, не упустит. И не только своего. В Новгороде великом князь, человек служебный, для войны, для суда верховного, ну а насчет верховной власти, шутишь. У Новгорода своя власть есть, посадник, тысяцкий, совет господ, бояре именитые, 100 золотых поясов, ну и вече, конечно, собрание городское. Понятно, бояре там первую дудку дули, а житьи люди и гости богатые им конкуренцию старались составить. У аристократов бояр, власть, князь тоже власти хочет, вот пусть бы они и дрались, интриговали, именно так и рассуждали житьи, так что князь был бы им сейчас нужен. Напрасно надеяться, Михаил усмехнулся, хотя, сейчас уйдет, через год позовут, явится, репрессии начнет против тех, кто за немцев, хе, а хорошо все наперед знать, однако, только пока какая самому от этих знаний выгода, а никакой. Браслет, браслет искать надобно, мастерскую. Михаила инструктировал лично хозяин, Тысяцкий. Все подробно обсказал, как и куда идти, что говорить, и что делать. Договорились и о связи, это уже со Збысловым. По ходу дела понял Миша, на долгое время его внедряют, Штирлица хотят сделать, мать их. Ну и черт с ними, Штирлиц так Штирлиц. Обжиться, пусть даже и так, в шпионстве, да свои дела делать. Обжиться, да. Главное, по-другому-то никак не выйдет, делать то, что прикажут, надобно, а как иначе выжить? Ну, допустим, послать всех, да сбежать, а потом что? Где жить, что кушать? В таксисты идти, ха, что он, Миша, умеет-то такого, чтобы здесь пригодилось, мечом махать? Ну, так это уже пригодилось, вона, к другому кому наняться, воинам, так не факт, что лучше будет, может даже, и много хуже. Здесь хоть Збыслов, вроде как друг, да еще это Марья, ну и привязчивая же девчонка. Здесь ее, правда, в работу, полоть, поливать, стирать, а она и расцвела вдруг. Похорошела вся, по воскресеньям, в платье новом, из холстины, но чистые, красивые, с вышивкой, бусы на шее дешевые, но тоже ничего, сверкают зеленью изумрудной, как и глаза, а красивая девка, Збыслова в подарок, тьфу. Пришлось ведь дружка уговаривать, чтобы холопку оставить. Сын Тысяцкого разрешил, конечно, правда, нахмурился, предупредил, кто на рабе женится, сам рабичич, по закону так, женится. Ага, как же, Збыслов ухмылялся, если хочешь, пусть в твою избу раба изредка наведываться будет, тайно, хоть и грех то. После невесту тебе сыщем, из наших, такую, чтоб не стыдно, от рабы своей тогда избавься, ну. Время еще есть. Марья так и жила в людской, вместе с остальными девушками-челядинками, на Мишу при встрече поглядывала, кланялась, однако ж в избу его к ночи не просилась, а приказать самому Михаилу вдруг стало стыдно, экий рабовладелец выискался. Да и сколько девчонке лет, 16 хоть есть ли, говорила, что больше, врет, явно врет, хотя здесь в 13-14 замуж выходит, потом рожают каждый год. Кто ж позволит бабе пустой простаивать? Детская смертность высокая, а помощники в доме всякому нужны, и чем больше, тем лучше. Патриархальная семья, аграрное общество, что уж тут говорить-то? В общем, непонятные отношения были сейчас у Михаила с Марьей, он и сам вроде как теперь человек зависимый, рядович, а она, уж так вышла, его имущество, собственность. Велик соблазн, но, он же, Михаил Сергеевич Ратников, человек, а не похотливый козел. Ну, было раз, не сказать, чтоб по принуждению, а сейчас, совсем другая ситуация сейчас, и зазвать Марью на ночь в избу, как ни крути, подло. Да и не до того стало. В корчме на Лубенице, что на торговой стороне, близ площади торга, на Ильин день, в честь праздника, подавали свежее, недавно сваренное пиво. Хорошее оказалось пиво, вкуснющее, Миша уже третью кружку, деревянную, верно, литра полтора объемом, выкушал и еще хотелось. Деньги были, корову только что на торгу продал, так что гуливанил теперь, можно сказать, на свои кровные белки, вервицы. Не было сейчас на Руси мелкой монеты, как, впрочем, и крупной, не считая немецких и старых арабских дирхимов. Как помнил Михаил с института, безмонетный период. Крупные сделки гривнами серебра обеспечивались, а мелкие, чем придется, беличьими шкурками, бусинами, медными колечками или, тоже медной, византийской монеткой, у кого таковые имелись. Корова, ясно, была не Мишина, тысяцкого якуна. Тощий такой нетель, давно уже забить собирались или продать, вот как раз и сгодилось. Для, так сказать, более правдивого вхождения в образ. Под тщательно разработанной якуном легенде, Михаил, бедный однодворец, пришел вот в Новгород единственную коровенку продать, поскольку с год тому назад сгорели в лихоманке и жена, и чады домочадцы, а все хозяйство, стало быть, пришло в полное, полнейшее разорение. А он, Михаил, оставшись бобылем, взял последнюю коровенку да отправился в город, искать не счастья, а хотя бы пристанища. Может, в артель какую возьмут, плотником, жаловался Миша соседям по рынку, таким же, как он, горемыком, молодым, лет по 16, парням с похожей судьбою. Один, рыжий светлоглазый мокша, торговал лично подстреленную в лесу дичь, куропаток и рябчика, второй, чернявый, похожий на грека, Авдей, пытался продать почти что неношенные лапти, а вот, налетай, лопаточки лыковые, новые. Рябчика-то с куропатками быстро взяли, а вот на лопаточки не налетали чего-то, может быть, потому что совсем близехонько, через рядок, как раз и торговали лаптями, корзинками, туесами, коробами разными и всяким прочим плетением. Правы люди, уж если и покупать лапти, так новые, стоят дешево, снашиваются, месяца за два, ну, это как ходить. Миша, в отличие от босоногих парней, был обут в кожаные постолы с обмотками и высокой оплеткой. Постолы выглядели уж очень сильно поношенными, как и вся прочая одежка, зипун, порты, длинная, до колен, рубаха, между прочим, шелковая, но, увы, давно потерявшая и вид, и блеск. В общем, такой вот образ человека, некогда имевшего кое-что, но ныне пришедшего в полный разор. Говор у тебя судный, Миша, еще на рынке заметил Авдей, издалече. Вообще-то, заволочья. Понятно, Михаил уже, конечно, попривык к Новгороду, но все же смотрел по сторонам, широко раскрыв глаза, что провинциалу с какого-то там заволочья было вполне даже простительно. Ничего не скажешь, красив город, хоть и мало еще каменных строений, всего несколько храмов до стены детинца на Софийской, а все же, улицы бревнами, а кое-где, и брусом, мощенные, чистые, усадьбы за частоколами ладные, аккуратные, с высокими домами в 2-3 этажа, с резным узорочьем, с крышами из серебристой дранки, ох эти крыши, особенно сейчас блестели, ну чистое серебро. Денек-то выпал теплый, не дождливый, но и не ярко-солнечный, а такой, с серебристо-облачным небом, словно бы озаренным неким матовым сиянием, как оклады на древних иконах. Сияние это отражалось в многочисленных озерцах и ручьях, и, конечно же, в Волхове, седом батюшке Волхове, без которого, уж всяко, не бысть бы великому граду, не бысть, а зелень вокруг. Прямо здесь, в городе, яблоневые и вишневые сады, смородина, выгоны, целые луга, прямо здесь, в городе, вот, хоть у многоводного Федоровского ручья, ах, а цветов сколько, пушистые, дунь, и нет, одуванчики, розовый вкусный клевер, и все оттенки голубого и синего, васильки, колокольчики, фиалки, да, еще иван-чай, фиолетово-розовый, налитой, душистый, а еще ромашки, девушками на гаданье любит, не любит, плюнет, поцелует и желтизна, лютики. Красиво, глаз не оторвать прямо, а воздух такой, что, кажется, пить его можно, даже не пить, хлебать большими деревянными ложками. Ну и народу соответственно, много, день-то праздничный. В церквях колокола, поют, гудят, заливаются, бам-бам, басом, солидно, на Софийской звоннице, красивым баритоном, в церкви Богоявления, что на воротах детинца, почти так же, но как-то громче, изысканней, рядом, в церкви Пороскевы Пятницы, ну и в остальных церквях, дисконты, динь-динь-динь, динь-динь-динь. Про колокола, это Миша Авдей обсказал, тот, что на грека похож, чернявый, оказывается, Он у себя на погосте дальним звонарем был. Хорошее дело, звонарь, одобрительно покивал Михаил. Чего ж сюда-то поперся? Парень сразу нахмурился. Емь поганая деревня наша спалила. Язм еле ушел. Теперь вот, один, смокший. Изгой мы с ним, летом-то еще ничто, а вот что зимой заведем. Мыслю, уйдем подали в леса, избу землянку сладим. Тут же улыбнулся Мокша. Поохотимся, перезимуем как-нибудь. Ну перезимуем, грустно кивнул Авдей. А дали-то что? Так и будем в берлоге своей жить, медведя вместо. Тем более, парни, вся земля, она чья-нибудь, напомнил Миша. Явится к вам Тиун Софийский, ну или боярина какого-нибудь, скажет, платите-ка, ребята, за житье-бытие. Ну, лет пять мнози дозволяют и так жить. Это если сами позовут, сманит. А вас-то кто покуда сманил? Да покуда, никто. Эй, рабиты, коровушку кто продает? Михаил оглянулся, мужичок, темнобородый такой, шустренький. Лицом худ, востерглазом. Одет, ну примерно как Миша, чуть, может, получше. На голове, шапка кожаная, простая, без всякой опушки. Ну я продаю, Миша с важностью выставил вперед ногу. А ты, мил человек, купить хочешь? Сперва посмотрю. Телка-то яловая, стильная. Михаил только рукой махнул. Дурить не стану, нетель. Ну надо ему еще и коровой этой заморачиваться. Скорей бы избавиться, это да. Впрочем, и не это главное. Мужичок, осмотрев коровенку, ухмыльнулся. Ну, вижу, что нетель. И, тут же, к парням, хлестнул внимательным взглядом. Вы, вместе, что ли? Не, лапти что, свои продаешь. Он говорил, что да Михаил привык уж. Не обращал внимания, того более, и сам начал на местный манер язык коверкать. За нетеля своего сколь хочешь. Это уже другой подошел, крестьянин, бородища лопатой. Тоже, наверное, однодворец, или смерть. Зачем такому нетель? На мясо разве что. Ну да, чуток откормить на лугах, да забить осенью. Сговорились на несколько белок. Миша-то торговаться не умел, брезговал, такая дешевка вышла, что даже парни изгой, Мокша с Авдеем, удивленно эдак переглянулись, мол, что делаешь, совсем уже спятил. Хоть и нетель, а все ж, чай, корова, не кошка. Ну, продал, и продал. Тут опять тот мужичок хитроглазый, что недавно нетеля торговал, подошел. Так, поболтать просто, якобы. Михаил давно заметил, как он у забора стоял, приглядывался. Сбыслав ведь так и говорил, подойдет кто-нибудь обязательно. Уж не может так быть, чтобы даже и совсем пропащие люди никому не надобны были. Ничьи людишки, они многим надобны. Облака тучи отходят, прищурясь, мужичок посмотрел в небо. Не было бы дождя. Да, дождя бы не надо, синокос мотнул рыжей шевелюрой Мокша. Особливо плохо, у кого крыши над головой нетути, продолжал незнакомец. Вам-то есть, где укрыться, парни? Да как сказать, одну корчму тут, на Лубенице, знаю, за пиво возьмут недорого. Идем, заради продаж ваших выпьем. Меня Ефимом кличут. В корчму. Ребята задумчиво переглянулись. Ты как, Михайло? Михаил улыбнулся. А чего ж? В корчму, так в корчму. Вон, и правда, дождь собирается. Сговорились. Пошли с Ефимом. Через все торжище многолюдное, мимо церкви Иоанна Предтечи, центра купцов, гостей, Ивановского ста. Орали, шумели вокруг, рынок. Чем только не торговали. Разноцветными тканями, дорогой, и не очень, посудой, оружием, лубиным плетением, медом, скотом, замками. Некогда смотреть было, глаза разбегались. Да, к новому знакомцу по пути один человек подошел, чем-то неуловимо на самого Ефима похожий, взгляд такой же внимательный, цепкий. Спросил что-то, улыбнулся, как почему-то показалось Михаилу, завистливо. Дальше пошел, видали мужичка. Ефим показал на незнакомца глазами. «Держитесь от него подали, ребята. А что так? Прощелыга известный. Прощелыга, хаем. А ты-то сам кто?» Миша ухмыльнулся. «Кажется, Сбыслав был прав, вербовщиков тут хватало. Вот и сидели теперь в корчме все четверо. Ефим, парни, Михайло». Угощал Ефим. «Ну как же? Пейте, пейте, ребята. Так, говорите, сироты. А ты, Миша, тож в разоренье впал». «Ничего, ничего». С ласковой улыбкой Ефим потрепал Михаила по плечу. «Авось, найдутся добрые люди, парни. Ну, еще по кружечке. Да хорошо б, добро. Эй, человек, человеце, Вот уже и не пиво на столе, и на мед, на вкус, не очень похоже, скорее, на дешевый портвейн, такого же рода пойла. Чего это, Ефиме? Медок переваренный. Пейте, парни, весело будет. Ну, разве что, для веселья. Слушай, Ефим, а тут-то, в этой корчме, заночевать можно. Уже сыщем, где вам ночевать? Сыщем. Ефим хохотал, подливая. Миша помотал головой, шумело уже не хуже, чем с паленой водки. Вы чего умеете-то? Из-под вель выпытывал навязчивый доброход. Ну, окромя крестьянской работы. Я, в колокола бить могу. Хаем, в колокола. А язм, охотник. Охотник, это уже лучше. А ты, Миша? Я по-разному, Михаил улыбнулся. И швец, и жнец, и на дуде игрец. А по-серьезному. Взгляд у Ефима был вовсе не пьяный, внимательный, цепкий. По-серьезному, мечом махать приходилось, и вообще, много чего. Славно. Вот это, славно. Эй, малый, давай еще перевар. Пейте, ребята, пейте. А насчет ночлега не беспокойтесь. Посейчас на усадьбу пойдем. К знакомцу тут одному. Там и переночуете, да, ежели повезет, так и счастье вам будет. Какое еще счастье? Пьяно ухмыльнулся Мокша. Уже увидите сами. Михаил так и не понял, с чего вдруг возникла драка. Ну прямо на пустом месте. Вот, только что сидели все посетители за длинным-длинным столом, болтали, некоторые уже и песни мычали, и вот те. Мишин сосед слева, здоровый пегобородый мужик, как зарядит тому, что напротив, в ухо. Бедняга и Славки, хлобысь, только ногами задрыгал, а здоровяк не унимался, вскочил на ноги. Ах вы ж, тварюги, обмануть меня хотите. Не глядя, махнул рукою, Миша с Ефимом в раз на пол слетели, схватил скамью, да как швырнет ее на обидчика, или, уж верней, на обидчиков. Те, естественно, не стерпели, тут и пошло, поехало. Михаил едва успел вскочить, как, вот тут же, в ухо прилетела плюха. Да такая звонкая, что аж сразу захорошела, и перед глазами поплыли малиновые, желтые и ядовито-зеленые звездочки и круги. Непонятно, от чего, от плюхи или от перевара. Тем не менее Миша на того мужичка, что его зацепил, обиделся и, под ножкой сбив на халюгу с ног, набросился на того, схватив за грудки. «Ты что это творишь, рожа?» Занес кулак, а был Михаил парень внушительный. Да и три раза в неделю тренировался с ролевиками, помахай-ка мечом, этакой железякой, вмиг мускулы нарастут. Не серчай, православный, загнусавил лежащий мужик, обознался. Ну, вот то-то же. Вся злость уже у Миши сама собою прошла, рассосалась, уж больно смешно выглядел поверженный вражина. Экий коренастенький мужичок в разорванной на груди под дивини дешевого немецкого сукна, в этом Михаил уже разбирался, и с аккуратно подстриженной профессорской бородкой, такой же, какую носил когда-то завкафедрой истории древнего мира. Миша оглянулся. Драка не затихала, но переместилась на середину залы, и уж там, без всяких помех, продолжалась. В ухо ему, миленький. Радостно подбадривали зрители. Да размахнись же, не жалей. Как не жалей, все ж христианская душа. Это Вастка Токарел, христианская душа. Язычник, он и есть язычник. Бей, не думай. Ага, похоже. Основных соперников было двое. Здоровенный бугаюга Миленти, с которого, собственно, все и началось, и, ничуть не уступавший ему статью парняга с сивыми, как выбеленный холст, волосами. Эти вот двое и бились, а их прихлебатели, уже угомонясь и потирая ушибы, лишь подбадривали дерущихся. Нет, чтобы разнять. И частенько тут так. Михаил подсел к своим юным знакомцам. Мокша ухмыльнулся. Да говорят, нередко бывает. Великий Новгород, город вольный. А где Ефим? А вона, в углу, рукой машет. Михаил тоже помахал в ответ, и вдруг почувствовал, как кто-то не сильно ткнул его в бок. Оглянулся, тот самый мужик с квадратной бородкой. Слышь, паря, оглядываясь, тихонько заговорил мужичок. Ты это, Ефима-то пасись, недобрый он человек, недобрый. Чего предлагать станет, отказуйся. Миша лишь усмехнулся. А ты-то кто таков, чтоб советовать? Меня Ануфри Весло кличут. Лодочник я, с Федоровского вымола. Как что куда перевести, на вымоле спросишь, покажут. Хорошо, обращусь, ежели что. А за Ефимия, благодарствую. Может, выпьем? Не, поблагодарив за предложение, Ануфрий попятился. Ефим отсюда идет. У него на меня зуб. Не хочу встречаться. Да кто он такой-то, этот Ефим? Санциферовичей двора Тиун, шепнул новый знакомец и тут же исчез, затерявшись в собравшейся на середине залы толпе. Драка как-то сама собою закончилась, народ вновь подобрел, запел песни. Санциферовичей двора Тиун, вот оно, ну, прав был Сбыслав, и посадник Якун, батюшка его, прав, все правильно, рыскали боярские служки по рынкам да по пристаням вымалам, вот таких вот, как Михаил да его новые дружки, выискивали, сирот, разорившихся своеземцев, в общем, изгоев, или, лучше сказать, бичей, искали зачем, ясно, закабалить люди-то всем нужны, тем более, сильные молодые парни, всем нужны, Анциферовичем, Мирошкиничем, Мишиничем, хватало в Новгороде знатных боярских родов, усадьба Анциферовичей, похоже, именно туда их и привел Ефим, занимала, такое впечатление, целый квартал, вольготно вытянувшись к северу от Федоровского ручья. Еще не стемнело, и Михаил прекрасно разглядел обширный двор с хозпостройками, кузницами, красковарнями и еще какими-то мастерскими. Имелся и огород-сад, и выгон, ну и, конечно же, господский дом, трехэтажные хоромы с многочисленными переходами и слюдяными окнами. Двор был чисто выметен и замощен дубовыми плахами и вообще располагался заметно выше уровня улицы, чтоб всякая грязь по дождю стекала не во двор, а со двора. Повсюду с крайне деловым видом ходили слуги, парни, девки, женщины, что-то таскали, пололи в огороде траву, пасли домашнюю птицу.